Безобразный стих. Ну, безобразный стих — это шутка, сказанная всерьез, но в серьезность которой не хочется верить. Рождается он внезапно, вносит полную ясность или полное смятение, оставляет в душе глубокий след, но никакого воспоминания. «Я боюсь за тебя», — говорит она. «Они тебя засадят в сумасшедший дом». «Засадят. Чувствую, засадят», — говорит он. «Кошмар», — говорит она. «Да, кошмар», — говорит он. Перед сворою таких врачей приходит в дрожь колени. «А ну-ка, отвечай, бойчей, о чем был съезд последний?» «Как? Разве последний был? А я-то идиот! И хохочу, что было сил, хватаясь за живот». «Это же надо записывать», — говорит она. «Нет, не надо, не надо», — говорит он. «Пропадешь из-за пустяков». «Довольно», — эксперты вопят. «Нельзя, чтобы судили. Он псих от мозга и до пят. Исправится в могиле». «Это же не пустяки», — говорит она. «Неужели это все-таки правда?» «Правда», — говорит он. «Правда». «Ну, таких, наверное, немного», — говорит она. «Если даже такой один, ему от этого не легче», — говорит он. «Суть дела не зависит от того, сколько их. Человечество становится преступным, если даже в отношении одного допускает это, зная об этом». «Какой пустяк, мы говорим. Всего один такой. А если он неповторим и не придет другой? Кто знает, сколько народов отрезало себе пути к развитию и обрекло себя на врождение, уничтожая такого рода отдельных индивидов. Ибанский народ загоняет себя в эволюционный тупик, тщательнейшим образом истребляя всякие зародыши реальной и кажущейся оппозиции. Нас не пугай, мы говорим, историей такой. Мы новый мир творим, и не хотим другой.